7. Мы призываем вас продолжать в том же духе, так как вы совершенно правильно выразили мысли своих героев. Поль Петеле и Якосен, призванные 2 года и 4 месяца тому назад, 15 декабря 1916 года.